Глава 10. Табличка на двери автомастерской на улице Индустрии отсутствовала, а металлические жалюзи были наполовину опущены, хотя полицейские приехали в рабочее время. Видимо, здесь проворачивали сомнительные дела. Попав внутрь, сотрудники ОКА как будто перенеслись в другую эпоху. Календари с полуголыми красотками, приемник, настроенный на спортивную радиостанцию, старые грязные комбинезоны, висящие на гвоздях, гора замасленных деталей, а посреди всего этого — потрёпанная жизнью Рено Лагуна, с которой возил Саблум. Спрашивать документы на машину вряд ли имело смысл. У входа в гараж стоял белый пикап с буквами МНР на номерах и открытым кузовом. Ардонио выудил из кучи запчастей выхлопную трубу. «Э, ты что делаешь?» — угрожающе рявкнул Облом. «Это же от Хонды, да? От CBR500R?» «Положи на место!» — Облом замахнулся гаечным ключом. «Убери ключ, Облом, а то еще ушибешься». Услышав свою кличку, тот растерялся. «Откуда вы знаете, кто я?» «Откуда зубная фея знала, что у тебя выпал зуб?» «Некоторые вещи общеизвестны, вот и все». Сразу после совещания Буэнди подтвердил. Отпечатки на мотоцикле принадлежат Гильермо Лопесу Марильесу. Он же — Облом. Ардуни заглянул в его досье. Несколько непродолжительных сроков, в основном за имущественные преступления без применения насилия. Кличку ему дали за невезучесть. За что бы он ни брался, все заканчивалось как в плохом анекдоте. То взломал инкассаторскую машину, которая оказалась абсолютно пустой, то хотел забраться в банк через вентиляционную шахту, ошибся стеной и вломился в пиццерию, то при попытке мошенничества нарвался на полицейского. На левой руке у Облома не хватало трех пальцев. Получил производственную травму, когда работал на сборочном конвейере в автомобильного завода. «Облом, я субинспектор Ардуньо. Пришел поговорить с тобой. Слушай меня внимательно». «Нечего цепляться ко мне, я чист! И ни во что не лезу!» «Все вы говорите одно и то же. Боевиков, что ли, насмотрелся? А ты уверен, что чист? Документы на эту лавочку есть? Ты меня упечешь за то, что я соседям тачки чиню без чеков? Тут у нас рабочий квартал, все друг другу помогают», — попытался оправдаться Облом. «Дай сюда фотографии, Рейс». На снимках был мотоцикл Чески на пустыре возле Руэта, снятый под разными углами. «Дать список запчастей, которых у него не хватает?» — весело спросила Рейс. «Да не надо, мой друг Облом и сам может их перечислить, правда?» «Мы сняли отпечатки. Твои. Ими весь мотоцикл заляпан. И это при том, что у тебя пальцев не комплект. Или ты нам выкладываешь все, что знаешь, или жди неприятностей». «Из-за какого-то мотика?» «Из-за твоей паршивой кармы, Облом. Ты, стащив мотик на улице, умудряешься огрести больше проблем, чем другие, ограбив Национальный банк». «Ладно, расскажу вам все, что знаю, только не шейте мне всякую херню. Я как раз исправиться собрался. У меня сын родился. Хочу, чтобы он жил нормально». «Валяй. И не пропускай ничего». «Я его вообще случайно прихватил. Ехал на улицу Лимон. Там пацанчик продавал мопед. Дерьмо полное. Веспина, ты их когда вообще в последний раз видел?» «А не видно их, потому что никому оно давно не надо». Но пацанчик божился, что его Веспина как новенький. Вот я и подумал, что если коллекционеру какому-нибудь его толкнуть? «Облом, не трынди, давай про Хонду». «Она стояла на улице Аманиэль, там, где перекресток с Дель Криста. На ней ни замка не было, ничего». «Врать мне не надо, Облом. Едешь ты такой по улице, и тут случайно, оп, мотоцикл, совершенно случайно без замка». «Да так и было». «Рейс, наручники у тебя? Похоже, наш приятель решил, что его сыну лучше расти без папы. Правду говори». «Хорош, я же правда ничего не сделал». Увидел, как парочка на мотоцикле приехала. Мужик и баба, она вела. Как остановились, начали сосаться. Казалось, сейчас прямо там и трахнуться, не слезая с мотоцикла. «Как она выглядела?» «Высокая, брюнетка, в джинсах, куртка кожаная, коричневая». Рейс посмотрела на Ардунью и по его лицу поняла, что это могла быть Ческа. «А он?» «Обычный, тоже высокий, в куртке такой, знаете, снаружи зеленая, внутри рыжая. Я таких 100 лет не видал. Прям как Веспина. Но лица не разглядел, темно было». «Ладно, давай дальше». «Ну, они пообжимались, пошли в подъезд, а я заметил, что на мотоцикл ничего не повесили». «В какой подъезд они зашли?» «Который сбоку, номер я не смотрел. Я подождал немного, они все не выходили, так что я загрузил мотик в машину и свалил». «Во сколько это было?» «Не очень поздно. Половина первого, максимум час. Точно не скажу, я часы не ношу. Потом я приехал сюда, в гараж, скрутил запчасти, которые легко продать. А с утра пораньше избавился от остального, бросил около трассы М-30». Ардуни достал телефон. «Сарата, мы, похоже, нашли место, где была ческа. Квартира на площади Комендадорес. Приезжай с Буэнди, мы привезем свидетеля». Облом замотал головой. «Не поеду я никуда! Мне тут пахать и пахать! Глядите, что в гараже творится!» «Шевелись, Облом», — ответил Ардунья.